Глава 56. Просыпаюсь от того, что шею тянет. Не могу разогнуть. Спать на ком-то очень приятно, но непривычно. Макар размеренно дышит. Сглатываю, закрывая глаза и наслаждаюсь моментом. Обнимает меня так же крепко, как и в тот момент, когда засыпала. Самый настоящий кайф. Смесь никотина, героина и барбитуратов. Эйфория взрывает мозг и тут же успокаивает. Боль на второй план отходит. Я пытаюсь прочувствовать все до последней капельки, жмурюсь все крепче. Только сейчас понимаю, как мне этого не хватало, теплоты взаимной. Со всеми трудностями можно справиться в одиночку, особенно когда понимаешь, от тебя зависит маленький, самый важный для тебя человек. Но так, вместе намного, намного приятнее. Ощущение нужности, оно бесценно. Чувства сродни с тем, что ночью испытывала, разрывают меня изнутри и тут же лечат. Изобилие серотонина, дофамина и эндорфинов в крови. Интересно, от счастья можно умереть? Почему ты не дышишь? Словно котенка из чана с водой, за шкирку из мысли меня достает насмешливый голос Макара, немножко хриплый после сна. Целую его грудь, ближайшее место от губ. Какой же он вкусный! Или это все тот же набор гормонов в моей крови, восприятие изрядно меняет? Ты мне мешаешь наслаждаться моментом? Говорю, а сама глажу его живот. Все до единой мысли лежат в одной плоскости. Макар перехватывает руку, тянет губам и целует. Мое жалкое сердце грозит разорваться. Так хорошо не бывает, у меня никогда. Единственное, что как-то в чувство приводит, нахождение моего сокровища за стеной. Остается только прижаться и постараться дыхание выровнять. Захвати меня такие эмоции в юности, я бы уже в ненужной любви признавалась. После этой мысли становится грустно. Если в своей голове я ненужно ее считаю, то чего говорить о Макаре? Когда ему надоест, мне будет безмерно больно. Понимала я это сразу, от этого и нет претензий к нему. Макар, увлекшись, начинает целовать подушечки пальцев. Впечатления невероятные. Меня много лет никто не касался. Вечер с Егором не в счет. В интимном плане ничего не было. Сначала я расплакалась, потом мы до утра говорили, как раньше, обо всем на свете. И, как мне кажется, чем-то он поделился с Макаром. Обид нет. Даже если он и не прав, мой переполненный красками мозг не видит подвоха. Хочется просто раствориться в моменте. Ой, вслух простонала. Очень стыдно, но я себя не контролирую. Что за кошечка здесь оказалась? Макар одним резким движением оказывается сверху. Дикий блеск в его глазах пускает лаву по моим венам. Наклоняется, целует грудь, слегка задевая зубами, и резким движением отстраняется. Буду скучать, но надо вставать. Обращается он тоже к груди. В любом другом случае, я бы по шею простынь уже натянула, но ему нравится, нравится то, что он видит, а мне нравится за ним наблюдать, поэтому так и лежу. Нужно немного поработать, если Егор проснется, мы с ним позавтракаем. Отдохни еще немного, может, уснешь. За ночь я реально не выспалась. Из-за головной боли последние недели я спала как убитая, под воздействием лекарств. Сейчас непривычки вставать не хочется. Быстро же, однако, привыкаешь к хорошему. На работу же раньше вставала как-то, и рано. А работа. Шестеренки приходят в движение. Обязательно уделю ей внимание немного попозже. Приподнимаюсь на локтях и тянусь к Макару губами. Моментально целует. «Такая ты мне нравишься больше», — произносит, довольно натягивая трусы. «До этого было не максимально?» Ворчу и отворачиваюсь на бок, мой любимый. Ты пробила мне крышу, она течет. Аккуратно тянет меня на спину и приподнимает, тут же натягивает на голову сорочку, достает руки, как маленькой. Вдруг мелкий зайдет, отдыхай, касается губами волос. От переизбытка нежности я улетаю. Второй раз просыпаюсь, когда меня за руку треплют. «Мамочка, пошли завтракать, я без тебя не хочу». На кровати сидит Егор, полностью одет. Как я могла не заметить, ребенок столько одежды с собой набрал. «Сейчас, зайчик, встану!» Пытаюсь собрать мысли в кучу. «Дядя Макар еду заказал, уже привезли. Только тебя ждем, я очень голоден». Знает, как поднять нерадивую мать. Попадание 100 из 100. «Мама, я уже кушать хочу. Мам, меня от голода мутит. Очень кушать хочется, мамуль, сейчас упаду». В его арсенале десятки 300-калиберных фраз. В течение минуты всегда поднимают меня с постели. «Ты снова выбрать не смог?» Спрашиваю легонько, касаясь спины Макара. Отвлекается от работы. «Я пока не привык, и у Егора был широкий список желаемого. Нашел кого слушать, он хочет все, ест только потом плохо». «Я ем хорошо!» Вмешивается Егор и тут же запихивает в рот мини-пончик. Вижу, как он по горлу идет. «Боже, у меня от одного зрелища в груди заболело, а ему хоть бы что!»